Свято-Успенский Зеландов монастырь. Название монастыря связано с легендарным Зеландом, мифологическим драконом или змеем, который, согласно татарским преданиям, обитал на этой горе и считался священным, но одновременно опасным существом. Свято-Успенский Зеландов монастырь — православный монастырь Казани и Поволжья, чья история тесно переплетается с судьбой города и распространением христианства в регионе. Расположенный на Зеландовой горе к юго-западу от Казанского Кремля, монастырь занимает особое место в духовной, культурной и архитектурной панораме столицы Татарстана. После взятия Казани русскими войсками во главе с Иваном Грозным в 1552 году на месте обитания Зеланда было решено основать православный монастырь как символ утверждения христианства и новой власти. В 1553 году по царскому указу учреждается монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, одного из главных православных праздников, символизирующего покой и духовное вознесение. Первым игуменом монастыря стал инок Герман, позднее причисленный к лику местно чтимых святых, почитаемый за свою духовную мудрость и подвиги. Первоначально монастырь представлял собой деревянный комплекс, который не сохранился до наших дней. В XVII-XVIII веках деревянные постройки постепенно сменились каменными сооружениями. Были возведены храмы, кельи для монахов, колокольня, хозяйственные здания и стены, окружающие обитель. Центральным архитектурным объектом стал Успенский собор. Монументальное здание, выполненное в традициях московского барокко с элементами уральской и поволжской храмовой архитектуры. Его пятиглавый силуэт с белокаменными стенами, резными наличниками и изящными декоративными элементами создает строгую, но гармоничную композицию, которая подчеркивает духовное значение храма. Надвратная церковь Николая Чудотворца, расположенная над главным входом на территорию монастыря, является отдельной архитектурной жемчужиной. Построенная в стиле позднего классицизма с элементами русского узорочья, она венчает въездную арку и служит своеобразным духовным порогом, через который проходят паломники и посетители. Внутри монастыря находится братский корпус, трапезная, библиотека и колодец, которому приписывают чудодейственные свойства. По преданию, именно из этого колодца пили воду первые монахи, переселенные сюда в XVI веке, и вода считалась святой и исцеляющей. В разные исторические периоды монастырь переживал как расцвет, так и упадок. В XVII-XVIII веках он был крупным религиозным, образовательным и хозяйственным центром. Здесь обучались священнослужители, переписывались книги, принимались многочисленные паломники. Однако с конца XIX века начался постепенный упадок монастыря, связанный с изменениями в политической и социальной жизни страны. После революции 1917 года монастырь был закрыт. Его имущество конфисковано, а здания использовались под склады, архивы и коммунальные нужды. Многие исторические ценности были утрачены или повреждены. В 1994 году монастырь был вновь освящен, и началась его духовная и архитектурная реанимация. Восстановление исторических зданий, реставрация фресок и икон, возвращение монашеской жизни стали важными этапами возрождения обители. Сегодня монастырь действует как полноценный духовный центр, принимающий паломников и туристов. В его стенах регулярно проводятся богослужения, православные праздники, духовные беседы и просветительские программы. Монастырь активно участвует в социальной жизни города. Здесь функционирует просветительский центр, библиотека, организуется помощь нуждающимся. Свято-Успенский Зеландов монастырь стал важной частью экскурсионных маршрутов Казани, особенно для тех, кто интересуется историей православия в Поволжье и духовным наследием региона. Архитектурно монастырь представляет собой уникальное слияние стилей и эпох. В его ансамбле сохранились фрагменты стен XVII века, резные детали и росписи XIX века, а также элементы послереставрационного периода. Особое впечатление производит гармоничная интеграция монастыря в рельеф Зеландовой горы. Комплекс расположен на склоне, что открывает с верхних точек великолепные виды на центр Казани, Казанский Кремль и пойму реки Казанки. Это придает месту особую атмосферу возвышенности и духовного подъема. Территория монастыря открыта для посещения ежедневно. Однако доступ в отдельные здания ограничен для мирян. Рекомендуется посещать монастырь с экскурсоводом, который расскажет не только об архитектуре и истории комплекса, но и о духовном и культурном контексте, в который вписан монастырь. В праздничные дни здесь особенно многолюдно. Верующие собираются на торжественные службы, поют церковные хоры, участвуют в крестных ходах и молитвах. Несмотря на относительную удаленность от центра города, Свято-Успенский Зеландов монастырь остается местом живой духовной силы и культурного значения. Его тишина, строгая красота архитектуры, старинные стены и ощущение прикосновения к многовековой традиции создают уникальную атмосферу, способную вдохновить и умиротворить каждого посетителя. Монастырь — это не просто памятник архитектуры, но и живое свидетельство сложной и глубокой истории Казани, города, где переплетаются религии, культуры и исторические нарративы. Для тех, кто стремится прикоснуться к настоящей духовной истории Казани, посетить место, где зарождалось православие на этих землях, увидеть подлинные постройки XVI-XIX веков и почувствовать дыхание монашеской традиции, Свято-Успенский Зеландов монастырь является обязательным пунктом программы. Это пространство, где история, вера и культура сливаются в единое целое, продолжая вдохновлять поколения и сохранять духовное наследие Татарстана и России. Возрождение Свято-Успенского Зеландового монастыря началось в 1990-х годах, когда в России возобновилась религиозная жизнь и началась масштабная реставрация памятников культуры и духовности.